ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। स्तुत्या नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रयेष्वभद्रेषु नित्यभागवतसेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Сегодня мы прочитаем с вами стих из третьей песни Шримад-Бхагаваты, 24 глава. Кардама Муни отрекается от мира. Стих 11. Саваджаям Вишудхена Чета Тат Чикиршитам прахрисьямана их асудхи кардамам ча идам абхьядхат саваджаян вишудхена Четаса тачикиршитам Прахрисьяманайр асубхи Кардамам чедам абхьядха Саваджаян вишудхена Четаса тачикиршитам Прахрисьяманайр асубхи Кардамам четам абхьядхат Саваджаян вишудхена Четаса тачикиршитам Прахрисьяманайр асубхи Кардамам чедам абхьядхат Саваджаян поклоняющийся Вишудхена с чистым Четаса сердцем Тат верховной личности Бога Чикиршитам деяние которое предстояло совершить Прахрисьяманайхи радостными Асубхи чувствами Кардамам Кардами Муни Ча Эдевахути Идам Это Абхьядхат произнес Перевод. Брама, все существо которого ликовало, с чистым сердцем вознес хвалу деяниям, которые предстояло совершить этому воплощению Господу, а затем обратился к Ардаме и Девахути. Комментарий. В 4 главе Бхагавад-гиты сказано, что каждого, кто постиг трансцендентную природу явления, деяний и ухода Верховной Личности Бога, нужно считать освобожденной душой. Следовательно, Брама относится к числу освобожденных душ. Хотя Брахма правит материальным миром, его нельзя причислить к разряду обыкновенных живых существ. Свободный от большинства недостатков, присущих обыкновенным живым существам, Брахма знал о приходе Верховной Личности Бога. Поэтому он восславил деяния Господа и с радостью в сердце вознес хвалу Кардами Муни, ибо сам Господь, Верховная Личность Бога, в образе Капилы, воплотился на земле, став Его Сыном. Тот, кому выпала честь стать Отцом Верховного Господа, безусловно является великим преданным. Один браман некогда сложил стих, в котором говорится: «Я ничего не знаю о Ведах и Пуранах, пусть их изучают другие. Я же буду поклоняться Нанди Махараджу, который стал отцом Господа Кришны». Этот браман хотел поклоняться Нанди Махараджу, потому что Господь, Верховная Личность Бога, ребенком ползал во дворе его дома. Такие чувства испытывают преданные. Поистине, слава преданного, который удостоился чести стать отцом Верховной Личности Бога, не знает границ. Поэтому Брахма не только поклонился воплощению Господа, Капиле, но и вознес хвалу его так называемому отцу, Кардами Муни. Шрила Прабхупада ки. Сабаджаям Вишудхинам Четаса Татчикиршитам Прахришьямана Ирасубих Кардамам Чедам Абхядат. Брахма, все существо которого ликовало с чистым сердцем, вознес хвалу деяниям Господа, который предстояло совершить этому воплощению, а затем обратился к Кардами и Девахути. Намо Вишнупадая Кришна Престая Бутале Шримати Бхактивиданта Свамини Динамини Намасте Сарасвати Деви Горавани Прачарини Нирвишеша Шиньявани Пащата Дешкатарини Ванча Калпатарубешча Крипа Синдубе Вача Патитанам Паванебьо Вишнавебьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита буджо канака вадато, санкиртанай капитаро камалая дакшо, вишвамбаро двиджаваро, югадарма пало, ванде джагат приякаро. Карунаватаро Янтах правишья мамавачам имам прасуптам Сандживая такила шахти дарах свадамна Аньям счахаста чарана шраванатвагадим Прананнамо Бхагавате Пурушая тубьям. Я очень рад приветствовать вас всех здесь, в Майяпуре, на святой земле Шри Чайтанья Махапрабху. Мы приезжаем сюда для того, чтобы очистить свое сердце, для того, чтобы вечные истины, которые принес в нашу жизнь Шри Чайтанья Махапрабху, утвердились в нашем сердце окончательно и бесповоротно. И каждый день на этой святой земле Майяпура, каждое мгновение должно стать для нас уроком. Мы приезжаем в Святую Даму для того, чтобы учиться. Учиться быть преданными. И для этого мы должны здесь слушать о Кришне, должны служить другим преданным и понять, что же Кришна хочет от нас. Шри Чайтанья Махапрабху 500 лет тому назад, когда он пришел сюда, он воплотился снова, чтобы научить нас, что значит быть преданным. 5000 лет тому назад, как Кришна, он рассказал Бхагавад-гиту. И в Бхагавад-гите он объяснил все то, что нам нужно знать, чтобы стать счастливым. Но он увидел, что никто не следует этому. Что люди как жили, так и живут. Да, единственное, что изменилось в их жизни, это то, что теперь они знают Бхагавад-гиту. И могут ее цитировать. Сарвадарма паритья джамама там шарамам хотел. Очень часто истины, которые приносит Господь, остаются красивой теорией. И мы думаем, что они нужны нам только для того, чтобы мы могли при случае цитировать их в лекции. Или проповедовать другим. Но на самом деле Господь хочет, чтобы мы жили в соответствии с этими истинами. Потому что человеческая жизнь обладает уникальной ценностью. Человеческая жизнь подразумевает то, что мы можем кардинальным образом поменять свое состояние. Удивительное преимущество человеческой жизни заключается в том, что здесь у нас есть свобода, которой нет даже на Вайкунтхе. Мы привыкли считать, что люди, живущие на Вайкунтхе, или живые существа, попавшие в духовный мир, абсолютно свободны. Вайкунтха или духовный мир – это царство свободы. Это факт. Здесь, в материальном мире, у нас есть множество ограничений. Мы связаны неуклюжим материальным телом, проблемами, которые есть там. Ну, вайкунтхи – живые существа, абсолютно свободны. У них нет этого тяжелого, глупого, грязного материального тела. Но на Вайкунтхе живые существа так или иначе уже связаны отношениями с Кришной, которые невозможно поменять. Удивительная свобода или привилегия человека, родившегося на земле, заключается в том, что он может развить отношения с Кришной, которых раньше у него не было. Анаркита Чаритча Каруна Аватирна Кама. Шрила Рупа Госвами, прославляя приход Чайтанья Махапрабху, утверждает в этом знаменитом стихе, что Чайтанья Махапрабху пришел сюда для того, чтобы дать нам то, что не давал никто другой. Для того, чтобы дать нам возможность вступить в такие отношения с Кришной, которых у нас не было. Он дает нам нечто абсолютно уникальное. И в этом смысл нашей практики. Смысл нашей практики заключается в том, чтобы понять, что я должен делать в отношениях с Кришной, и каким образом вести себя в этих отношениях так, чтобы эти отношения стали вечной реальностью моего духовного существования. Шримад Бхагаватам, который принес Шри Чайтанья Махапрабху, Амала Пурана, или самое главное ведическое прамана, учит именно этому. Шрила Прабхупада говорил, что на каждой странице Шримад Бхагаватам, если человек правильно читает Шримад Бхагаватам, мы можем встретиться с Кришной лицом к лицу. Шримад Бхагаватам – это не просто книга, не просто краска типографская, нанесенная на странице. Это сам Кришна. И единственное, что нам нужно сделать, нужно попытаться проникнуть в то, что объясняет нам Шримад Бхагаватам. На каждой странице этой книги мы можем встретиться с Кришной лицом к лицу, не просто так. Для этого нужно погрузиться в настроение, которое царит в Шримад Бхагаватам. Весь Шримад Бхагаватам от начала и до конца объясняет отношение живого существа с Кришной. Для того, чтобы в конце концов привести нас с вами во Вриндаван, где нет ничего, кроме любви. Вриндаван — это удивительное место, самое уникальное место во Вселенной. И Навадвипа не отлично от Вриндавана. Во Вриндаване есть только одна вещь — любовь. Живое существо любит Кришну, Кришна любит живые существа. Они вечно обмениваются этой любовью, и в этом вечном обмене они постоянно черпают новые и новые блаженства. Но Шримад Бхагаватам учит нас, как постепенно-постепенно очистить свое сердце так, чтобы этот идеал вечной любви, вечных отношений с Кришной стал самым дорогим в нашем сердце. Что значит поменять свой статус? Поменять свой статус значит, в конце концов, поменять свои ценности. В чем суть нашей духовной практики? Именно в этом. В том, чтобы утвердить высшие духовные ценности в своем сердце и каждым своим дыханием подтверждать это. Теоретическое понимание священных писаний значит, что эти ценности в книгах, но я не живу реально этими ценностями. Да, я знаю, любовь самая высшая. Но если мне предложить любовь и $1 000 000, сильно подумаю, прежде чем выбрать любовь. $1 000 000 прям тут. Им можно воспользоваться сразу. И мы знаем, у нас уже планы есть. Каким образом мы этим воспользуемся? Любовь кажется чем-то непрактичным и эфемерным. Шримад Бхагаватам учит нас тому, что нет ничего более ценного, чем любовь. И встретиться с Кришной на страницах Шримад Бхагаватам значит почувствовать это внутри своего сердца. Если мы поймем, что нам ничего другого не нужно, что нам не нужно ни славы, ни последователей, ни денег, ничего, ничего из того, что может предложить нам этот мир, что нам нужна только абсолютно чистая любовь к Кришне, то Кришна сам выйдет из книги. Кришна сам придет к нам. И Шримад Бхагаватам учит нас именно этому, объясняя, как разные живые существа общаются с Кришной. Он объясняет нам разные истории, произошедшие в течение долгой жизни человечества. Шримад Бхагаватам — это история человечества, где самые важные события запечатлены с тем, чтобы каждый из нас мог извлечь из них ценнейшие уроки. И здесь мы видим, как Творец Вселенной, Брахма, пришел к Кардами Муни, чтобы поклониться своему собственному сыну Кардами Муни. Почему? Потому что сам Верховный Господь пришел в качестве его сына. Брахма чистый преданный, в этом нет никаких сомнений. Мы с вами принадлежим к его сампрадае. Шрила Прабхупада начинает комментарий с того, что он объясняет, что Брахма необычное живое существо, что он уже освобожден. Но он приходит и поклоняется своему собственному сыну. В этом стихе говорится, что Брахма, что все его чувства ликовали, что глаза его были в восторге, уши его были в восторге, нос его был в восторге. Потому что он подходил к Кардами Муни и Господу Капиле, появившемуся у Кардами Муни. И он будет прославлять Кардаму Муни за то, что сам Верховный Господь появился у него. Там Брама, несмотря на то, что он чистый преданный, не имеет близких отношений с Господом. Господь формально является его отцом или матерью, или отцом и матерью в одном лице. Брама появляется у него на лотосе. Но Санатана Госвами в Брихат Бхагаватамрите описывает, что Господь в виде Махапуруши на планете Брама в основном ест и спит. Брама, другое имя Брамы – Витхи. Витхи значит тот, кто устанавливает правила, тот, кто читает веды. И Брама каждый день со своими сыновьями, со своими ближайшими последователями, слугами совершает огромное ведическое жертвоприношение. И главный гимн, который читается там, это как это? Пуруша Сукта. Пуруша Сукта – это самый главный гимн вед. Во всех четырех ведах повторяется Пуруша Сукта. В Пуруша Сукте прославляется Верховный Господь. И Верховный Господь просыпается из своего сна, когда ему говорят: «Приходи, мы тебя прославлять будем». Протирает глаза, ложится и слушает. «Агасрашельши Пурушага». Потом, когда все это кончается, он опять покушает, что ему предложили, и опять ложится спать. И когда Санатана Госвами объясняет это, он хочет объяснить очень важный для нас с вами момент. То, что Господь отвечает взаимностью на нашу любовь. Если мы любим Его, Он придет к нам, Он станет нашим сыном. Если мы хотим от Него чего-то еще, если мы хотим просто формально прославлять Его, то Он тоже придет, ляжет, протрет глаза, и потом опять пойдет спать. И здесь Брама сам радуется тому, что у Кардама Муни Господь рождается как его сын. Шрила Прабхупада цитирует в комментарии стих Рагхупати Упадьяя. Рагхупати Упадьяя был великим браманом из города Метхила. И когда Чайтанья Махапрабху пришел в Праяг, он встретился там с Валлабхабхатой. И Валлабхабхата повел его в свою деревню. Они переплыли через Ямуну. И в этот момент, когда они сидели там, Рагхупати Упадьяя пришел. Господь Чайтанья посмотрел на него. Он в первый раз видел этого брамана. Браман в первый раз видел Господа Чайтанью. Он увидел перед собой человека необычайной красоты, с огромными глазами, как лотосы, огромного роста. И Господь Чайтанья мягким голосом спросил у него: «Скажи мне что-нибудь про Кришну». Когда преданные собираются вместе, они должны умолять друг друга сказать им что-нибудь про Кришну. Рагхупати Упадьяя произнес стих, который Шрила Прабхупада цитирует в этом комментарии. «Срутим и таре, спритим апаре, баратам анье, баджатам бава битих, ахамиха нандам ванде ясьялинде парамбрама». Произнес этот удивительный, парадоксальный стих. Он говорит, что есть люди, которые изучают шрути. Они изучают Упанишады, Веды. Есть люди, которые изучают Смрити. Они читают Пураны или изучают Смрити-шастры для того, чтобы очень четко знать, как они должны жить в этом мире, что они должны делать, чего они не должны делать. Есть третья категория людей, которые изучают Махабхарату. И они поклоняются Махабхарате. Почему? Бхава-бита. Потому что они боятся материального мира. Потому что они хотят освобождения из этого мира, где повторяется рождение, смерть, старость и болезнь. Потому что они знают, что единственный способ, таким образом я могу освободиться из этого мира, это если я погружу свое сознание в Священное Писание, буду изучать, буду строго следовать всему тому, что говорит Кришна. Но он говорит, что касается меня, то меня все это не интересует. Ни Шрути, ни Смрити, ни Махабхарата. Что меня интересует? Ахамиха нандам ванде, ясьялинде парамбрама. Меня интересует, что же делал Нанда Махарадж, заслужив эту привилегию в его дворе, ползает абсолютная истина. Что касается меня, я не буду поклоняться Шрути и Смрити, я буду поклоняться Нанде Махараджу, чтобы выведать у него этот секрет. Потому что, когда мы поклоняемся Шрути и Смрити, может быть, мы достигнем освобождения. Может быть, не достигнем. Много всего нужно делать для того, чтобы освобождение достичь. Но если мы будем поклоняться Нанде Махараджу, если мы поймем, что было в его сердце, что заставило абсолютную истину прийти к нему домой и ползать у него во дворе, исполнять все его приказы, приносить на голове туфли, когда Нанда Махарадж говорил, принеси мне туфли, Кришна еле-еле передвигая, шел, с трудом ставил на себя, себе на голову деревянные сандалии, шел к Нанде Махарадж. Что заставило Кришну делать это? Если я открою этот секрет, мне ничего другого не нужно. Если я пойму, как любить Кришну, все остальное будет у меня в кармане. Когда Чайтанья Махапрабху услышал этот стих, он пришел в экстаз. Заплакал. Говорит, ты прав, ты все понял. Ты понял лучше, чем кто бы то ни было еще, что человек должен делать. Он сказал, еще, скажи еще что-нибудь. Произнеси еще какой-нибудь стих. И тогда Рагхупати Упадьяя сказал, есть у меня еще один стих для тебя. Я знаю, что абсолютная истина прячется в кустах Вриндавана. Зачем она прячется в кустах Вриндавана? Чтобы подглядывать за пастушками. Что они делают? И спрятавшись там в кустах Вриндавана, он ждет, когда одна пастушка, чье имя мы называть не будем, пройдет мимо. И сердце у него замирает от восторга. А, ну, Рагхупати Упадьяя дальше в стихе говорит, кому я об этом могу рассказать и кто в это поверит? Никто. В этом мире только редкие люди могут понять, что значит любить Кришну. И что значит любовь к Кришне, когда Кришна любит. Только редкие люди могут понять, что Бога можно любить. Что Богу можно отдать свое сердце. И когда мы отдаем Богу свое сердце, Он отдает нам свое сердце. Он сам говорит, если кто-то любит меня, он всегда в моем сердце, а я в его сердце. Редкие люди понимают это. Большая часть людей никогда в принципе этого понять не может. Кому об этом рассказать? Кто в это поверит мне? Все поднимут меня на смех, если я скажу, что абсолютная истина прячется в кустах Вриндавана. И когда Чайтанья Махапрабху услышал это, он обнял Рагхупати Упадьяя. Он сказал, ты все знаешь. А Рагхупати Упадьяя, слушая или наблюдая за Чайтаньей Махапрабху, думал, кто этот человек? Почему в его сердце поднимаются такие чувства, которые я никогда ни у кого другого не видел? И ему становилось все яснее и яснее. Наверное, это сам Господь, который пришел для того, чтобы научить меня любить. для того, чтобы сказать мне, какой же ты глупец, для чего ты жил свою жизнь. Наша жизнь дана нам только для того, чтобы научиться любить Кришну. Это самый главный урок и самая главная истина, которую мы с вами должны понять, и ради которой мы делаем все то, что мы делаем, ради которой мы повторяем святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ради которой мы встаем ни свет, ни заря, ради которой мы изучаем Шримад Бхагаватам, ради которой мы раздаем прасад, ради которой мы приезжаем сюда. Все это нужно только для того, чтобы в конце концов у нас не осталось никаких других целей. Мне нужна только любовь к Кришне. Ничего другого мне не нужно. Наданам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагадиша, кавая. Мама джанмани, джанмани, шваре, бавадат, бхактираха, это битвая. Мне ничего другого не нужно. Ни данам, ни джанам, ни сундарим. Понятно, что все это мне нужно, но на самом деле мне ничего другого не нужно. И эту простую истину очень трудно понять. Но Шримад Бхагаватам объясняет нам практически на каждой странице, что нет большего счастья, чем отношения. Люди, к сожалению, в наше время забыли об этом. Люди думают, что человек может получить счастье из каких-то других источников. Есть только один, единственный источник счастья в этом мире – это отношения. Почему? Потому что что нам нужно? Нам нужно сад-чит-ананда. И сад-чит-ананда мы не можем получить ни сад, ни чит, ни ананду из отношений с мертвыми объектами. Люди в этом мире пытаются или думают, что они станут счастливыми, если у них будет большой дом. Может, кирпичи и цемент сделают нас счастливыми. Даже если это красивые кирпичи и красивый цемент. Нет. Кирпичи не могут дать нам ни сад, ни чит, ни ананду. Может красивая машина, Мерседес, сделать нас счастливыми? Ровно 2 дня. Мы будем счастливыми, потому что мы будем думать, я крутой. Я еду на крутой машине. На самом деле это металл, это железо. Человек не может никогда стать счастливыми от отношений с материальными объектами. Люди полностью сумасшедшие, потому что они гонятся за чем-то в надежде стать счастливыми, не понимая, что все это в принципе не может сделать их счастливыми. Нас может сделать счастливым только другой человек. Но даже другой человек не может сделать нас по-настоящему счастливым. По-настоящему счастливые люди – это люди, которые научились так или иначе вступать в отношения и в этих отношениях дарить свою любовь и получать любовь. По-настоящему счастливые люди – это одна улыбка нашего сына дороже, чем миллиарды долларов. Если сын подходит к нам, улыбается, все, мы счастливые. Можем целый день быть счастливыми. Если мы знаем, что у нас есть хорошие отношения с кем-то, эти отношения – самое надежное прибежище. И наоборот, когда у человека нет никаких отношений, когда у человека нет кого-то, про кого он знает, что я всегда могу прийти к нему и всегда могу получить у него защиту, этот человек – самый несчастный человек. Он будет пытаться в страхе своем возместить этот недостаток отношений за счет каких-то материальных вещей. Он будет выстраивать дома, он будет накапливать деньги. Но на самом деле он будет самым несчастным, оставаться самым несчастным, потому что отношений у него не будет. Но проблема заключается в том, что даже когда мы пытаемся найти счастье в отношениях с другими людьми, мы не можем найти по-настоящему счастье. Почему? Потому что душа, в которой есть это сад-чит-ананда, и которая может подарить нам эту ананду, она очень крошечная. Да, мы можем получить маленькую ананду. Мало того, эта ананда покрыта 8 оболочками. она спрятана там. Человек другой может подарить нам счастье, но это счастье крошечное. Нас никогда не удовлетворит крошечное счастье, нам нужно бесконечное счастье. Шрила Джива Госвами в притче Сандарби объясняет эту природу любви. Он говорит, что если мы поняли, что нам нужна любовь, после этого я должен понять, с кем должна быть эта любовь. По отношению к кому я должен искать любовь. Потому что любовь люди ищут. Но они пытаются найти эту любовь в отношениях с другими людьми. Но в отношениях с другими людьми мы никогда не можем быть по-настоящему до конца счастливы. Потому что блаженство, которое они нам дарят, ограничено. Потому что форма их меняется. Шрила Джива Госвами приводит очень интересный, любопытный пример. Он говорит, что почему другой человек не может по-настоящему дать нам наслаждение, которое мы ищем, потому что наслаждение подразумевает определенную форму отношений. А форма человека постоянно меняется. Шрила Джива Госвами называет это, эту причину вибава вайрупхи. Мы любим маленького ребенка. Мы развили к себе привязанность к этому маленькому ребенку, к его удивительному, очаровательному невежеству, к его глупости, к его разным вещам, которые он делает. Через 20 лет он станет совсем другим. И мы попытаемся подойти к нему и сказать «тю-тю-тю, пу-пу-пу». Он скажет, ты что? Что с тобой? «Тю-тю-тю, пу-пу-пу». У него усы будут. Как мы усатого можем любить? Мы его любили по-другому, он другой был. А он усатый стал и бородатый. Форма его поменялась. Мужчина любит женщину, юноша любит девушку. Ой, Господи Боже мой. Никого прекраснее нет. Наконец-то я встретил Шримати Радхарани. Пройдет лет 10-20, что останется от этой Шримати Радхарани? При всем уважении. Отношения, которые связывают. Чуга с вами говорит, хотя бы поэтому форма меняется. Меняется форма. Я любил кого-то, а это кто-то другой. Я не на ней женился. Я женился на другой, поэтому с ней надо развестись. И даже если мы сумеем так или иначе установить эти отношения все равно не вечны. Мы никогда не сможем в материальном мире установить отношения. Нас здесь все равно ожидает смерть и старость. И смерть – это ужасная вещь. Люди привыкают друг к другу, люди любят друг друга, люди служат друг другу. Но в какой-то момент они слушают неумолимый приговор. Сейчас мне пришло письмо от одного человека, не старого еще. У его жены обнаружили рак в последней степени. И она не знает об этом. Она меня спрашивает, что делать. Он говорит, что я, когда услышал это, только в этот момент понял, как я к ней привязан. Только в этот момент я понял все, что нас с ней связывает. Я не знаю, как мне подготовиться к этому. Это, к сожалению, природа материального мира. Мы живем здесь, в материальном мире, и мы ищем счастье. Мы хотим счастья. Шрила Прабхупада говорит, что живое существо по природе своей нуждается в счастье. Ананда – это наша природа. Но по-настоящему я могу получить ананду только в отношениях с Кришной. По-настоящему я могу получить ананду только в отношениях с Кришной, если я докажу, что мне ничего другого не нужно. Кришна хочет от нас только этого. Кришна хочет от нас признания того, что мы в конце концов разочаровались во всем остальном. И что мы поняли, что нам нужна одна вещь – любовь Кришны. И ради этого иногда Он устраивает что-то, что кажется нам жестоким, несправедливым. И все эти жестокости, так называемые, несправедливости в этом мире – имеет одну природу, одну причину – избавить нас от нашей глупости. Мы здесь для того, чтобы любить Кришну, и для того, чтобы любить Его преданных, у которых мы можем научиться любить Кришну. Мы здесь только для того, чтобы служить Кришне, и для того, чтобы служить Его преданным. И когда что-то отвлекает нас от этого, Кришна иногда может забрать. Я сейчас приехал из Кералы, из Гуруваю. Мы были там недалеко от Гуруваю. Гуруваю – знаменитый храм, где установлено божество, которому поклонялись еще в Двараке. Сам Гуру и Ваю принесли его туда. Прихаспати и Бог ветра, Бог воздушной стихии установили его там, в Гуруваю. И среди многих великих бхакт, которые поклонялись Гуруваю, был один, которого звали Пунтаном. И с ним случилась одна история, которую я хотел рассказать под конец своей лекции. Страшная история. Жил лет 300-400 тому назад. Он был великим бхакти. Пришел Гуруваю и стал просить: «Я хочу сына». И слагал стихи, молился, совершал какие-то аскезы. В конце концов, Гуруваю дал ему сына. Он знал, что сам Бог дал ему этого сына. Сын родился, он души в нем не чаял. И год он был с ним. Через год, примерно по истечении года, проводит большой обряд, церемонию аннапрашны. Аннапрашна – это когда ребенку первый раз дают попробовать зерна. И он решил устроить большую церемонию, потому что считается, что если я приглашу много людей, многие люди дадут мне свое благословение, дадут благословение моему ребенку, я буду кормить их, устрою большой фестиваль, праздник. Множество людей пришло, варились в огромных котлах сладкий рис для того, чтобы угостить всех. И как всегда бывает в этой большой суете, о самом маленьком ребенке забыли. Маленький ребенок где-то там ползал, непонятно где ходил. И в конце концов случайно упал в чан, где варился рис в молоке. И умер. Теперь представьте себе состояние этого пункта. Он вернулся обратно в Гуруваю, в своей деревне, в слезах. Он встал перед божеством и стал плакать. И стал говорить: «Зачем ты это сделал со мной? Ты дал мне этого ребенка. Ты подарил мне его. Я просил. Я его любил. Я души в нем не чаял. И ты его забрал». Плакал день за днем, день за днем, день за днем. В какой-то момент вдруг он услышал голос Кришны в своем сердце. «А почему ты не хочешь, чтобы я стал твоим ребенком? Если я стану твоим ребенком, я никогда от тебя не уйду. Я всегда буду с тобой. Ты меня будешь вечно любить, я тебя буду вечно любить». И в этот момент Пунтаном зарыдал в три ручья. Сказал: «Спасибо, Кришна, больше мне никто не нужен». Он увидел Кришну, который играет в его сердце, как маленький ребенок. Сказал: «Если ты играешь в моем сердце, то что мне нужно еще? Теперь ты поселился в моем сердце, ты никуда не уйдешь оттуда». Как Биломангал Такур с гордостью говорит: «Кришна, ты вырвался у меня из рук». Когда Кришна приходил к нему, приносил молоко, в какой-то момент он поймал его. Ну, Кришна вырвался и убежал. «Теперь попробуй вырваться из моего сердца». это тебе никогда не удастся. Я точно так же Пунтанов говорит. Кто мне еще нужен? Мне больше никто не нужен. Теперь ты всегда играешь в моем сердце. И я всегда могу служить тебе. Это то, чему мы пришли учиться сюда. Приходим учиться в святую даму тому, как любить Кришну. И главное, чему мы приходим учиться, чему мы должны научиться за эту жизнь, за одну эту жизнь, по милости Чайтаньи Махапрабху, это только одной простой вещи, что нам ничего другого не нужно. Ничего другого. Что все остальное — это майя или сатана. Что все остальное — от лукавого. Что нам нужно только одно — любовь к Кришне. И что мы для этого должны сделать? Брама в этом стихе показывает нам пример. Для этого мы должны помнить о Кришне, думать о Кришне, прославлять Кришну. И мы должны служить Его преданным. Мы должны искать тех преданных, у которых есть отношения с Кришной. И учиться у них любви к Кришне. Как Прабхупати Упадьяя говорит в этом стихе, что меня ничего другого не интересует. Я буду поклоняться только одному — Нанди Махараджу. И поклоняясь ему, я украду у него секрет, который находится у него в сердце. Как любить Кришну? Так, чтобы сам Кришна ползал во дворе моего сердца всегда. И никогда не смог уползти из двора моего сердца. Это все то, ради чего мы приезжаем в Святую Даму, ради чего мы общаемся. Поэтому здесь у меня есть к вам одна последняя просьба. Пожалуйста, думайте о Кришне, помните о Кришне, слушайте о Кришне, не упускайте ни одной возможности услышать о Кришне. И всегда служите другим преданным. Служите маленьким преданным, большим преданным, старшим преданным, младшим преданным. Неважно. Потому что на самом деле мы не знаем, у кого из них в сердце есть этот секрет. Но если мы сможем удовлетворить их своим служением, то они поделятся с нами этим секретом. Как любить Кришну. Как все время находиться рядом с Кришной. Это самое главное, чему мы можем научиться в этой жизни. У нас есть это удивительная привилегия. Если мы упустим этот шанс, жизнь наша будет прожита напрасно. Мы можем заработать много денег, мерседес иметь, и даже дом, или еще что-то. Но если у нас не будет любви, то мы как были нищие, так и останемся нищими. И наоборот, если у нас будет любовь, мы будем самыми богатыми людьми на свете. И здесь эта дама, самая щедрая дама, Аударья дама. Почему? Потому что она может подарить нам самое большое богатство. Вам всем очень повезло. Пожалуйста, очень прошу вас, воспользуйтесь этой удивительной возможностью. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки! Искон Гуру Вринда ки! Сидам Майя Пур ки! Гаура Премананде!